«Ну чего же вы полноте? Это круг сломаете? Тут главное в том, как это обернулось». Затрещал он вновь, немало даже не удивившись удару. «Я с вечера выдаю деньги, с тем, чтобы он и сестрица завтра, чем свет, отправлялись. Поручаю это дельце под лицо Липутину, чтобы сам посадил и отправил. Но мерзавцу Липутину понадобилось сошкольничать с публикой. Может быть, слышали? На чтение». «Слушайте же, слушайте! Оба пьют, сочиняют стихи, из которых половина липутинских. Тот его одевает во фрак, между тем уверяет, что уже отправил с утра, а его бережет где-то в задней каморке, чтобы выпихнуть на эстраду. Но тот быстро и неожиданно напивается. Затем известный скандал, затем его доставляют домой полумертвого, а Липутин у него вынимает тихонько 200 рублей, оставляя мелочь. Но, к несчастью, оказывается, что тот уже утром эти 200 рублей тоже из кармана вынимал, хвастался и показывал, где не следует. А так как Федька того и ждал, а у Кириллова кое-что слышал, помните ваш намек, то и решился воспользоваться. Вот и вся правда». «Я рад, по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на 1000 подлец рассчитывал. Торопился и пожара, кажется, сам испугался. Верите, мне этот пожар как поленом по голове. Нет, это черт знает, что такое. Это такое самовластие. Вот, видите, я пред вами столько от вас ожидаю, ничего не потаю. Ну да... У меня уже давно эта идейка об огне созревала, так как она столь народна и популярна. Но ведь я берег ее на критический час, на то драгоценное мгновение, когда мы все встанем и...» А они вдруг вздумали своевластно и без приказу теперь, в такое мгновение, когда именно надо бы притаиться да в кулак дышать. «Нет. Это такое самовластие! Одним словом, я еще ничего не знаю. Тут говорят про двух шпигулинских. Но если тут есть и наши, если хоть один из них тут погрел свои руки, горе тому! Вот, видите, что значит хоть капельку распустить? Нет, эта демократическая сволочь со своими пятерками — плохая опора. Тут нужна одна великолепная кумирная деспотическая воля, опирающаяся на нечто неслучайное и вне стоящее. Тогда и пятерки подожмут хвосты повиновения и с подобострастием пригодятся при случае, но во всяком случае, хоть там теперь и кричат во все трубы, что Ставрогину надо было жену сжечь, для того и город сгорел». Но...